Патрик Сухдео. Ненавидимы напрасно. Невероятная история гонений на христиан сквозь призму столетий. В книге рассматривается преследование христиан сквозь призму столетий. Она показывает, что они не ограничились каким-то определенным регионом или какой-то отдельной эпохой. Автор подчеркивает, что гонения на христиан стали неотъемлемой частью жизни церкви, которую нельзя игнорировать. В разделе «Забытый геноцид. Ассирийцы» доктор Сухдео говорит о геноциде сирийско-говорящего населения Сайфа, вспыхнувшем в самом начале XX века в Османской империи. Он особо подчеркивает, какие последствия повлекли за собой эти гонения и насколько серьезным является искоренение христианства на его исторической родине. В книге также звучит надежда, что, несмотря на глобальное гонение, успешно ведется миссионерская работа и Слово Божье продолжает распространяться по всему миру. Игнатий Ефрем II, патриарх Антиохии и всего Востока, глава Сирийской Яковицкой Православной Церкви. Эта книга дает возможность прочувствовать, что такое страдание во имя Христова. Приводящиеся в ней примеры и истории, многие из которых взяты из жизни христиан Азии и Африки, дают читателю прочувствовать всю глубину их страданий. Большинство героев этих историй малоизвестны или неизвестны вовсе. Теперь же читатель услышит о них, почувствует сердцебиение их любви к Господу, услышит их голоса, остававшиеся долгое время безмолвными. Эта книга вдохновляет христиан твердо держаться веры посреди гонений и любить своих братьев и сестер во Христе. Дэниел Джейеррай, профессор мирового христианства, Ливерпульский университет Надежды, Великобритания. Эта книга поднимает очень важные, актуальные и сложные вопросы. Христиане терпят гонения по всему миру. Сухдео изучает этот вопрос с богословской и исторической перспективы, не обходя стороной и те страницы истории, когда христиане сами были гонителями. Но автор заставляет задуматься над тем, что это не случайно. Христос предсказывал всю эту беспричинную и напрасную ненависть. Истинное христианское ученичество влечет за собой гонения. Обязательно прочитайте. Гевин де Коста, профессор католического богословия, Бристольский университет, Великобритания. Эта прекрасная книга ярко показывает, как христианские гонения стали неотъемлемой частью человеческой истории вплоть до наших дней. Но вместе с тем книга призывает христиан отстаивать свободу религии. Свобода – это Божий дар человечеству. Роджер Триг, профессор в центре Иэна Рэмсея по изучению науки и религии, Оксфордский университет, Великобритания. Этот важный обзор, представляющий собой историческую и географическую панораму, прекрасно сбалансирован как по характеру материала, так и по стилю изложения. Его глубокие и тонкие размышления нисколько не препятствуют простоте восприятия, весьма своевременно и востребованно. Джон Финнис, научный сотрудник Британской академии, профессор права в Университетском колледже в Оксфорде с 1989 по 2010 год, а ныне почетный профессор. Иные же замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин. Послание к евреям, 11 глава, с 35 по 38 стих.